«С позволения господина профессора», — сказал тогда Консель, — «поделюсь с ним моими наблюдениями. Бедняга Нед вбил себе в голову всякую всячину. Все вспоминает прошлое. Все мы так. Что прошло, то стало милым. Сердце свое он надрывает этими самыми воспоминаниями. Надо понять его. Что ему делать на борту Наутилуса? Нечего. Он не ученый, как господин профессор. Чудеса подводного мира не радуют его, как они радуют нас. Он всем готов пожертвовать, лишь бы вечерком посидеть в таверне там у себя на родине. В самом деле, однообразие жизни на борту судна, видимо, тяготило канадца, привыкшего к жизни деятельной и вольной. Происшествия, которые могли бы его интересовать, редко случались. Впрочем, в тот день одно событие напомнило китобою счастливые времена. Около 11 часов утра Наутилус, всплыв на поверхность океана, оказался среди целого стада китов. Встреча с китами не удивила меня. Я знал, что эти млекопитающие, за которыми охотятся целые китобойные флотилии, спасаясь от своих преследователей, перемещаются в воды Атлантики и в прилегающие к ним части океана. Киты играли важную роль и оказали немалые услуги в эпоху великих открытий. Это они, увлекая за собой басков, а затем астурийцев, англичан и голландцев, приучили их пренебрегать опасностями дальних плаваний и смело бороздить океаны во всех направлениях. Старинные легенды полны описаниями подвигов этих китообразных, которые заводили китобоев чуть ли не до Северного полюса. Не доставало до него всего каких-нибудь 7 лье. Пусть это будет вымысел, но в нем предвосхищено будущее. Весьма вероятно, что, охотясь за китами в арктических и антарктических морях, люди откроют полюсы обоих полушарий. Мы сидели на палубе. Море было спокойное. Октябрь месяц под этими широтами дарил нас прекрасными осенними днями. Канадец первый, он не мог ошибиться, заметил кита на восточной стороне горизонта. Присмотревшись внимательно, можно было различить в милях в 5 от Наутилуса какую-то черную массу, то всплывавшую на поверхность, то исчезавшую под водой. «Эх!» — вскричал Нед. «Будь я на борту китобоя, отвел бы я душу. Кит здоровенный. Глядите-ка, какой он столб воды выбрасывает, 1000 чертей. И зачем только я прикован к этой железной посудине?» «Неужели, Нед, — сказал я, — в вас еще живы замашки китобоя?» «А какой же китобой, сударь, забудет свое прежнее ремесло? Что может заменить охоту на китов? Она горячит кровь. Вам не доводилось охотиться на китов в здешних морях?» «Не доводилось, сударь. Я плавал в северных морях, доходил до Берингового пролива, до Дэвисового пролива». «Значит, с китами южного полушария вы еще не знакомы. Да и не мудрено. Вы до сих пор били северных китов. Южные киты не переходят теплых вод экватора». «Вы не шутите, господин профессор?» — недоверчиво сказал канадец. «Говорю то, что есть». «А вот, кстати, послушайте-ка, что я вам расскажу. В 65-м году, этому будет 2,5 года, я подцепил близ Гренландии кита, у которого в боку торчал гарпун с клеймом китобойного судна из Берингового пролива. Спрашивается, как могло случиться, что животное, раненое у западных берегов Америки, было убито у восточных берегов, если оно, обогнув мыс Горн или мыс Доброй Надежды, не перешло через экватор?» «Я держусь одного мнения с Недом», — сказал Консель. «Жду, что нам ответит господин профессор». «Господин профессор ответит вам, друзья мои, что различные виды китов живут в различных морях и никогда их не покидают. И если какой-нибудь кит из Берингового пролива пожаловал в Дэвисов пролив, стало быть, между морями существует проход, либо у берегов Америки, либо у берегов Азии. «Я должен вам верить?» — спросил канадец, прищурив глаз. «Надо верить господину профессору», — сказал Консель. «Выходит так», — возразил канадец. «Раз я не охотился в здешних водах, значит, и здешних китов не знаю, а?» «Выходит так, Нед». «Тем резоннее завести с ними знакомство», — заметил Консель. «Глядите! Глядите-ка!» — взволнованным голосом крикнул канадец. «Кит подходит! Эх ты! Идет прямехонько на нас! Дразнится бестия! Чует, что у меня руки пусты!» Нед топнул ногой. Рука сжалась в кулак, потрясая воображаемым гарпуном. «А что, здешние киты такие же крупные, как в северных областях океана?» «Почти такие же, Нед». «А я, надо вам сказать, сударь, видывал здоровенных китов, в 100 футов длиной. Мне даже случалось слышать, будто киты у Алеутских островов бывают длиннее 150 футов». «Ну, это уж явное преувеличение», — ответил я. «Эти животные не настоящие киты. У них имеются спинные плавники, и они, как кашалоты, меньше настоящих китов.